Представления ее императорского величества тем более будут иметь веса у ее союзника, что обстоятельства политические им благоприятны. Я имел основание внушить прусскому резиденту, что в настоящих критических обстоятельствах я не могу отвечать, чтоб нация не высказалась в пользу Австрии, если Пруссия будет продолжать доводить ее до отчаяния. Но этим дело не кончилось. Венский двор стал поднимать конфедерацию в польских областях, соседних с Галицией. Гетман Польный Ржевузский, объехав Краковское, Синдомирское и Волынское воеводство с призывом к восстанию, поехал в Вену для переговоров. Подговоры начались и в Варшаве. Какой-то господин, по виду француз, ночью на 25 октября явился к Пулавскому, племяннику знаменитого конфедерата, с предложениями вступить в новую конфедерацию. Штакельберг не мог узнать имени этого эмиссара. Ревицкий еще не действовал открыто, но в разговоре с графом Мюнченским, старым барским конфедератом, выразил свое удивление насчет власти, какую имеет Россия в Польше, и спрашивал, неужели не найдется людей, которые бы приняли сторону Австрии. Австрийцы выслали в Польшу людей для набора рекрут. Штакельберг велел захватить одного из них в самой Варшаве. 1 ноября Штакельберг извещал с восторгом о правильном окончании свободного сейма, который не стоил ни гроша казне Ее Величества. Посол поздравлял Панина с этим окончанием, которое служило пробным камнем системы, введенной в Польше им, Панином, системы, соединяющей республиканскую форму с влиянием России. 27 ноября приехал в Варшаву князь Репнин проездом к прусскому королю и писал Панину, что нашел в польской столице большую перемену. Люди, которых он знал первыми богачами и первыми вельможами страны, принуждены сделать значительные перемены в образе жизни. Это так бросается в глаза, что видишь себя не в столице, а в бедной провинции». И все это происходит от чрезвычайного уменьшения денег в стране. Репнин нашел умы в сильном волнении по поводу прусско-австрийской войны. Многие вельможи думали, что они должны принять участие в войне в надежде улучшить этим свое положение, и Репнину показалось, что король был того же мнения. Но большая часть главных вельмож – имеют обширные владения в Галиции, и это связывает им руки. С другой стороны, шляхта, буйная и бедная, как всегда, конечно, воспользуется первым предложением и вступит в службу какого бы то ни было государства, чтобы удовлетворить своей охоте повоевать, пограбить, покормиться на чужой счет. Из Швеции Смолин дал знать от 8 июня, что майор Пайкуль, самый ревностный из членов русской партии, приезжал к нему из деревни в Стокгольм с известием, что в провинциях распространяются слухи, будто петербургский двор находится в согласии с королем Густавом и относительно шведских дел совершенно переменил систему. Смолин уверил его, что слухи эти не имеют никакого основания, что русский двор может казаться равнодушным к шведским делам, пока не уверен в сохранении мира с Портою, но когда с этой стороны дела уладятся и отношения получат твердость, то наши шведские друзья испытают, что мы не способны жертвовать своими истинными интересами, равно как интересами своих друзей, каким-нибудь личным видом. Они найдут нас всегда готовыми содействовать всем мерам, какие они сочтут самыми приличными для восстановления шведской свободы и для приведения дел в, возможно, лучшее состояние. Пайкуль был доволен этим объяснением и на другой день отправился в деревню, давший обещание поддерживать надежды друзей свободы и неудовольствие народное, которое возрастает день ото дня вследствие тяжести налогов. Осенью собрался сейм. Русский поверенный в делах Рикман, заменивший Семолина, доносил своему двору, что выборы избирателей были не в пользу русской партии. Исключая 5 или 6 лиц в дворянском сословии и 1-2 в духовном, все остальные были люди, отличавшиеся полную приверженностью к королю. Но колпаки были довольны тем, что старый национальный дух, благодаря графу Ферзену, стал пробуждаться. Ферзен вел себя с величайшей осторожностью относительно короля, испытывал почву, старался приобрести как можно больше друзей, направлял самого короля, согласно своими идеями, посредством представлений почтительных и законных. Ферзен приобрел величайшее уважение. В дворянской палате слушали его как оракула, от которого все ждали своего спасения. Король, видя такое могущество, боялся Ферзена и уступал ему. Но борьба между ними разгорелась по самому существенному пункту, когда Ферзен начал стараться отнять у короля распоряжение банком. Все поняли, в чем дело, и все приверженцы конституционного порядка собрались около Ферзена без различия шляп и колпаков. Тогда король объявил прямо сейму свою волю относительно управления банком и велел распустить слух, что решился схватить всех тех, которые будут противиться его воле, не исключая и Ферзена. Цель была достигнута, сопротивления не оказалось, и депутаты начали толпами покидать сейм. Колпаков уехало столько, что Рикман опасался потерять все каналы, через которые получал сведения о ходе дел. Пайкуль, Гиленсван, Лагерсверт уехали. Другие заболели или объявили себя больными, или до того перепугались, что перестали подходить к русскому министру, а которые не порвали с ним связи, те ценили свои услуги на вес золота. Сам Ферзен закрылся в своей комнате, не пуская к себе никого, кто мог бы быть подозрителен королю, и объявляя, что не хочет более мешаться ни во что. А между тем сносился с королевскими друзьями и самим королем, который стал принимать его очень благосклонно. Рикман не мог переговорить с ним лично, ни через других.